«Карагандинские девятины». Страницы повести Олега Павлова читает артист Александр Бардуков. Передача третья. Подвальное заведение судмедэкспертизы встречало гостей и тех, кого определяло на постой, с радушием погребка. Оно обреталось на задворках белесой клинической махины, в которой что-то больное да слабое должно было как жидкость перетекать по змеевику разнокалиберных строений, чтобы в конце концов оздоровиться и окрепнуть. Безлюдные одинаковые подъезды, входы и выходы, которых здесь было во множестве, зияли готовностью служить при пожаре и походили на тупики. Пал Палыч терпеливо рулил на узких коротких дорожках. Начмет вскрикивал несколько раз, толкая его под руку. «Проехал! Да вот же, голубчик! Стоп, стоп, тормози!» Тот молчал, точил что-то в душе мрачнее. Наконец вырулил к одному из погребков. Институтов неуверенно выбрался наружу и постучался в гулкую железную дверь. Он стоял перед ней в наготе одиночества. Напряженно сутулый, голова крепко всажена в панцирное непроницаемое туловище, откуда туго проступал из-под плаща офицера, зеленоватого, но с коричневым тараканьим отливом, крепкий животик. Дверь отворилась, и в щель просунулась гладкая розовощекая рыльца, улыбчиво узнавая товарища Начмеда. Институтов брезгливо сморщился и, подавая Пал Палычу с Алешей знак «выходить», ловко увернулся от угодливо подставленного рыльца. Дверь морга распахнулась уже настежь, обнаруживая пышущего силой, сытостью молодого здоровяка. «Милости просим», — слащаво пропел санитар навстречу всей унылой троице. «За солдатиком своим приехали. Собирайте в последний путь». Институтов заявил, «Попрошу без увертюр, у меня мало времени». «Да сколько там с одним-то делов, честное слово», — удивился всей душой санитар. «Даже не сомневайтесь, все сделаем в один миг. Гробик с костюмчиком при вас, марафетить будем». «Это у вас тут частная лавочка, но не у нас», — возмутился крикливо Начмет. «У нас свои правила, своя постановка вопросов». «Как же это без гробика, не пойму». «А кто вам сказал, что вы должны что-то понимать? Это совершенно не ваше дело!» Санитар сник, приуныл. «Раз так, разбирайтесь сами». «Вот и разберемся, и без посторонних лиц. Сопроводите моих людей на место». И вдруг Начмет громко назвал того, о ком помнил все это время. «Мухин Геннадий Альбертович!» «Поступил на экспертизу 10 ноября. Экспертиза проведена». «Бумаги из прокуратуры все со мной, так что будьте любезны незамедлительно выдать тело». «А куда ложить станете Мухина?» — еще печалился здоровяк. «У нас есть все, что требуется», — напыжился Начмет. И, наверное, желая воодушевить своих замерших работников, призвал их с поэтическим восторгом, как вожатый. «Ребята, время не ждет! К носилкам!» Пал Палыч озирался по сторонам, будто что-то искал, чтобы утолить голод. Алеша чувствовал волнение и неловко подхватывал все движения за своим напарником, когда брался за носилки, оказываясь не ведущим, а ведомым. Под собой Алеша чувствовал дощатый пружинищий настил с какими-то порожками, о которые неожиданно споткнулся и обмер. Носилки уперлись в Пал Палыча, что продвигался впереди, и он со злостью отпихнул их обратно. Этот чужой ощутимый тычок в живот заставил Алешу все понять и поставил на шаг. Через мгновение он очутился в помещении морга и увидал то, от чего взгляд его смерзся, оледенел. Алеша Холмогоров никогда в жизни не видел покойников, не бывал на похоронах. Зал, обложенный с пола до потолка плитками кафеля, каждая из которых, как фара, излучала свой иссине-белый свет, половиной пустовал, по-хозяйски, для порядка. тогда как всю другую уплотняли иссохшие ожидающие ноги и тела, правда, тоже в каком-то порядке. Какие-то лежали на каталках, кто по одному, кто по двое валетом, кто один на другом. Таких груженных каталок было штук 20. В углу ползла на стену уже свалка. Все там было сгружено прямо на пол, на брезент и покрыто, как чехлом, брезентовым полотнищем. Алеша расслышал сквозь гул в ушах назойливое «Мухин, Мухин!» и увидел, невольно обернувшись на этот зов, что шагах в двух от него, так близко, стоял, как ни в чем не бывало, начмет и, только чуть кривясь от неприятного запаха, снова сутяжничал. Пал Палыч оглядывался в морге с холодком человека бывалого, но и с любопытством. И, встречая обращенный на себя Алешин взгляд, тут же указывал куда-то удивленными глазами, молча по-свойски обращая на что-то его внимание. Ужас простыл, глаза привыкли к восковым безликим фигурам, но Холмогоров слепцом водил по сторонам головой и удивился только тому, что было слышно. Совсем рядом, бодро, звучно, каркали два голоса, поссорившиеся, как вороны, среди хора голосов, сосредоточенно молчащих о своих смертях. Столько наготы человеческой заставляло его думать от чего-то о бане. Чудилось, мороженый этот зал когда-то и выпустил банный пар. Но там, в банях, где орущие от всего, как от щекотки, люди являлись голышом из пара все равно, что младенцы, было до блаженства легко, без одежд. А здесь ни одно из этих неживых тел больше не могло ощутить той блаженной легкости. И были это, наверное, уже не люди. «Мухин, Мухин!» звучало снова и снова под сводами этого зала, где некому было, однако, скорбеть. В зале похоронную их команду, точно родственников покойного, соболезнуя, поджидал еще один санитар, у которого здоровяк, встречавший их наверху, оказалось, был на посылках. Дядька находился в самом расцвете сил и выглядел еще здоровее своего приспешника. Из-под белого хирургического колпака, маскирующего не иначе лысину, простецкое, расплющенное пьянством лицо его украшали мужественные седоватые бачки. Должно быть, он слышал через трубу тоннеля переговоры своего поверенного с начмедом и на что-то существенное уже не надеялся. Институтов принял мгновенно такую же скульптурную позу, только презрительную, скрутив также в узел натруженные ручища зубодера, и принялся второму санитару с презрением диктовать его обязанности, требуя отдать тело военнослужащего Мухина. Но великодушная улыбка, обнажающая ряд белоснежных зубов, похожих на свиные хрящики, так и не сходила с лица пожилого степенного санитара. Ощущая себя в белом хирургическом колпаке медицинским работником, он взирал невозмутимо на Институтова. «Так значит, ты говоришь, Мухин? А ошибки нету? Тот он Мухин или не тот? Это нам и важно удостовериться, потому что так с кондачка можно впасть в ошибку. Вот сопроводительный лист, вот какой Мухин!» возвышал голос Институтов, но обладатель парадного бюста оставался долгое время неумолим. «Документ — это, конечно, хорошо. И если Мухин там у тебя в документе числится, то выдать тело умершего его родственникам или товарищам — это наша задача. Но ты, начальник, эту задачу нам превращаешь в уравнение с тремя неизвестными. Неизвестное первое — где гроб? Неизвестное второе — кто у нас родственники? И в-третьих, где уважение к усопшему? У нас здесь все такие, какими их смерть застала, а они про нее не знали, не прихорашивались. Так и где уважение? Вот на что мы не слышим от тебя ответа. Документ он, конечно, документ. Важно, конечно, чтобы документы были исправные. Но ведь у нас каждый тут, кто приезжает с документом, а никогда от нас так-то своих не забирали. Вот я и спрашиваю еще раз. тот это Мухин или не тот. Ты-то ему кто будешь? Мы-то Мухиных обычно только Мухиным выдаем. А то приедут к нам завтра Мухины и скажут: выдайте, и с уважением, и чин по чину, а мы вон с Коляшей хватимся, да только документ твой и найдем вместо ихнего родного человека. Институтов съежился и умолк, понимая, что на голос здесь не возьмешь. А наглость в этих людях тем сильнее, чем громче им пенять на обязанности. Дядька, чувствуя, что сразил врачишку, тоже разочаровался, потому как все равно ничего с этого не поимел. Тело надо было выдать. Ладно, мы не жадные, не стерпел этой смертной скуки санитар морга и произнес буднично, будто потерянные вещи в бюро находок. Поищем, так найдем. И оба здоровяка принялись за работу. Они молчаливо стали обследовать каталки и вошли в их гущу, как в воду. Дядьке было по пояс. Он плавно разводил каталки руками, те бесшумно расплывались лодочками и выжидающе заглядывал в эту прозрачную для себя мертвую воду, как ловец. То же самое делал и его напарник, однако нетерпеливо, без чутья. На каталках, наверное, покоились те, кто прошел экспертизу и уготован был к выдаче. Холмогоров пугливо почувствовал, что должен тоже вот-вот погибнуть, как погибли все. Но в этот миг раздался дурной возглас напарника, который, словив нужную бирку, отчего-то распираем был то ли гордостью, то ли удивлением. «Вот он, Мухин, тот самый!» Санитары проводили каталку на свободное место и с внушительным видом отошли в сторонку, намереваясь поглазеть, что же теперь будут без них делать. Пал Палыч неуверенно тронулся вперед. Остановились с носилками подле каталки и снова застыли, не понимая, как дальше быть. Алеша глядел в пол. Институтов засуетился меж них, подучивая: «Ну же, за руки, за ноги, раз и два!» Пал Палыч буркнул: «Без рукавиц не буду». «Голубчик, ну что за капризы?» Старшой ухмыльнулся не без ехидства, но сжалился, довольный, что без него-то все же не смогли обойтись. Мигом появились рукавицы. Холмогоров с Пал Палычем положили мертвое тело на носилки и понесли их в предбанник. Там, оказалось, было подобие узкоколейки, чтобы вытягивать наверх смертный груз. Старшой по-свойски называл это устройство труповозкой. Носилки приладили на каталку, похожую своим упрямством на ослицу. Намучились в полутьме, вправляя в колею ее колесики. Она брыкалась, будто не давала себя подковать. «Ну что за чернуха кругом?» — раздался страдающий голос Институтова. «Где же свет?» «Свети, раз орешь. Только этого никогда не получится. Света здесь нет потому, что не сделали». «А почему не сделали, этого уже никто не узнает», — откликнулся старшой. «А ты что вообще увидеть хочешь? Здесь оно все такое, которое белее от света не станет. Удобно, конечно, приятно иметь лампочку, но проблема такая, народ шастает туда-сюда. Умыкнут по доброте или со зла кокнут, только оставь. Свет у нас там и пропадает, где люди есть. Ну, хоть стой со свечкой. Ты вот будешь стоять? Давай, зарабатывай, мы с Коляшей это место в охотку уступим. Мы с ним во всем за удобство жизни». «Хоть рожей в грязь можно удариться и со светом. Главное, что у человека в душе». Начали восхождение по дощатому помосту. Надрывно толкая перед собой каталку, тесня друг дружку, спеша вырваться из узкого тоннеля, содрогаясь от визга колесиков. Было душно, страшновато. Но это длилось не вечность, как могло почудиться, а всего несколько мускульно ощутимых мгновений. Каталку толкали рывками. Она упиралась всеми четырьмя своими копытцами. Каждый рывок, каждое мгновение давались судорожным напряжением всех мышц. Когда вырвались на свет, на воздух, то обрели спасительно самих себя, ощущая такую легкость тошнящую, такую слабость во всем теле, будто опустились с небес на землю. Когда погружали носилки в машину, старшой обругал: «Дура! Ногами вперед! Человека же грузите, а не полено! Надо уважать, ему на тот свет ехать!» Пал Палыч угрюмо послушался. Носилки развернули и сунули в кузов по научению санитара, отворачивая глаза. Когда управились и можно было отъезжать, Пал Палыч вдруг отказался сесть за руль. Голос его зазвенел обиженно, надрывно, как у ребенка. И он все равно, что ребенок, распалялся в гневе, выкрикивая неизвестно кому: «Ну куда с такими руками ехать? Трупешник таскал, а теперь баранку облапать и в светлый путь?» Санитары с одинаковыми улыбками взирали на этот бунт, но сжалились и повели служивых мыть руки. Старшой повел к неприметной дверке, за которой оказался прохладный пустынный коридор, куда выходили двери всех здешних подвальных помещений. Вошли в одну из них и очутились в ухоженной жилой комнате с телевизором, холодильником, занавесками на окошке, старым диваном и креслами, но, похоже, из-за обилия развешанных повсюду диковинных инструментов да приспособлений, на мастерскую. Пока они мыли руки, старшой с напарником готовились обыкновенно выпить и закусить. Где все же гроб его находится? Кто его хоронит, Мухина? Вроде служивый, а почему увозите, как бесхоз? Мы с Коляшей думали, защитника Родины покоили. Думали, закатят похороны, нам чего за усердие перепадет. Хотя дело ясное, что темное, к нам на экспертизу просто так не везут. Давайте хоть помянем молодого человека. Налью по грамулечке, начальник не услышит. Пал Палыч отпрянул: за этого пить не буду. Что, знакомый? Спохватился старшой. «Все они мне знакомые», — ответил обиженно. «Всех знакомых этих на кучу вашу отвозил». «Ну и ну! Даже помянуть своего же воротит. Ну тогда хоть пожуй, рулевой. Хватайте колбасу». Пал Палыч с достоинством сделал шаг к столу и взял в руки один кругляшок колбасы, лежащий медалькой на четырехугольнике черного хлеба. Алеша от давно забытого духа колбасы качнулся в ее сторону, но взять хоть кусочек не смог. «А ты что лыбишься? Ну и нравы у вас. Озверели вы там в своем обществе? Как же вы так ненавидите друг дружку? Колбаса при чем? Ее-то за что?» «Я не люблю колбасу», — произнес виноват Холмогоров. И слова его то ли изумили, то ли ужаснули санитаров. Младшенький почти вскрикнул от неожиданности. «Разве можно прожить без колбасы?» Алеша не знал, что ответить. Заговорил вкрадчиво, осторожно сам старшой. «Насмотрелся, мамочка, небось ему и жизнь противна, а не то, что колбаса. Ясно. Вот мы с Коляшей и колбасу кушаем, и жизни радуемся. А почему? Живой так живи. Пока живы, будем кушать и пить, любить и радоваться. Что глаза воротишь? А ты не бойся. Глянь-ка на смерть с уважением, с душой. Страшна бывает жизнь. И не мертвецы страшны, а может, когда они людьми были. Эта смерть на взгляд грязна, а снутри она чистая, как слеза. И зря ты, мил человек, колбасу брезгуешь покушать. В ней смысл жизни какой-никакой, а тоже есть. И раз на свет родился, обязан хотя бы из уважения и благодарности вкушать, помнить». Пал Палыч взял с усмешкой еще несколько кусочков колбасы. «Не возражаете? Тогда вкушу за него этого смысла. Колбаску копченую люблю, помню». Когда выбрались тем же путем на воздух, он дожевывал колбасу, и только затворилась за их спинами дверь морга, сообщил Холмогорову навеселе: «Семейка кулацкая, хитрющая. Радуйся, радуйся, говорят, а у самих-то дважды два всегда четыре. С каждого жмурика, как с барана, стригут. Чего не радоваться? Ряхи отъели тоже радостные. И водка у них, и колбаса копченая. Это учудил ты, что отказничал, раздавали». Thank you. Санитарная машина колесила по Караганде. Начмет на передке затаился, не подавал голоса. Пал Палыч, сидя за рулем, глухо отгородился спиной. Алеша в одиночку нес только себе понятную службу. Старался. Сидел на своем насесте с осанкой караульного пса, которому доверенности речь. А в голове жужжала назойливо чужая неприкаянная фамилия. Покойник просторно вытянулся на носилках. Из-под шерстяного одеяла торчали две ноги. В каждой из них было что-то указующее, сильное, даже властное. Приехали. Пал Палыч подогнал санитарную машину к черному входу. Труп внесли, еще прикрытый одеялом, и свалили с носилок. Ноша стукнулась о зеркальную гладь стола. В покойницкую вдруг заглянул вполне живой и, казалось, посторонний человек, в меру упитанный, с рыжеватой ухоженной шевелюрой и шелковистой бородой, расцветшие на полном жизнелюбии лице, и даже умные, все понимающие глаза, две спелые ягодины, обильно источали сладость и свет плодов природы. «Товарищ заведующий», — взмолился Институтов, — «только вы можете помочь. К вам на баланс поступил некоторое время назад наш рядовой. Тело присутствует здесь и сейчас. Вот беру тело на свой баланс, а вещичек не вижу до сих пор. Должны были вещички подвести к вам же, ну, так сказать, во что по такому случаю одевать. Вещички на балансе там, где он служил. Парадный мундир, галстук, ботинки, все для ритуального мероприятия. У вас зафиксирован был летальный исход, от вас и должен как новенького забрать. Отправляю в Москву в 00 часов 25 минут. Промедление, простите за каламбур, смерти подобно». «Понимаю, понимаю, коллега. Сергей, ну, выдайте, пожалуйста, нарядную одежду. Помогите нашим гостям». «Прелестные слова, Иммануил Абрамович. Вы мой спаситель. Еще ведь обязали к черту на куличке за гробом ехать. Гроб на другом балансе. А поезд тоже ждать не будет. Опоздай хоть на минуту, и тю-тю, прибудет в столицу пустое место. Ах, какое у нас кругом бездушие, какая казенщина! Ну, разве это рационально? Все в разных местах, а я-то один. Представьте себе, я человек с образованием выше среднего, отягощенный медицинскими знаниями, а занимаюсь черт знает чем, вместо того, чтобы лечить больных, спасать жизни людей, творить добро. Представьте, с чем я каждый день имею дело. В лазарете, где должно быть хоть как-то стерильно, гадят на каждом сантиметре площади, воруют все, что можно сожрать, портят все, к чему прикасаются, и это только самые обыкновенные мыши. А после последних событий в стране просто не знаю, ради чего жить. Что ждать от будущего? Мне кажется, все катится в пропасть. Добрейший человек незамедлительно послал Институтову свой тихий, сочувственный взгляд. «Ну что вы, коллега, себя надо беречь, на вас лица нет. Медицинский работник — это не профессия, это состояние тела и души. Однако, могу сказать по личному опыту, от меланхолии на этой планете лечит только общение с прекрасным». И, пожелав, удаляясь почти шепотом, как детям, «До свидания, товарищи, просьба соблюдать тишину», заведующий исчез в облачке личной душевной теплоты. Прозвучала третья передача по повести Олега Павлова «Карагандинские девятины».